Глава 4. Мэриан. Ник удивлял. Его поступок вызвал смятение в мыслях. Кто он такой? Необычный эскорт-услуги? Он сказал, что ни стриптиз и ни секс. Что означает это его чудо? Ник, а тот мужчина, какое чудо предполагалось ему? Смущаясь и краснея, спросила я. Никакого, он его уже не получит. Понятно, протянула я, хотя стало еще запутаннее. Завибрировал мобильник. Я потянулась посмотреть, но Ник перехватил руку. «Дорога? Мэри?» «Тогда сам ответь». «Любимый», — прочитал Ник с презрением в голосе. «Бывший». Почему-то начала я оправдываться. «Сегодня расстались. Он мне изменял». Ник оживился и смахнул звонок вниз. По машине разнесся недовольный голос Уильяма. «Мэри, депозит оформлен на твою карточку. Нас с Мэгги не пускают. Пришли скриншот оплаты». «Ага, прям тороплюсь. Может, я сама пойду?» «Там на двоих. С кем ты пойдешь-то?» Съехидничала Меган. Видимо, сидела рядом и подслушивала разговор. «А вот с Ником пойду. Ник, ты хочешь в ресторан?» «С тобой, куда угодно». Благородно пожал плечами мой Санта, хитро глядя на меня. «Это какой еще Ник? У тебя кто-то есть?» Уилл орал в трубку. Ник поморщился и с видимым наслаждением нажал кнопку сброса. «Ты приглашаешь меня на свидание в ресторан, Снежинка?» — уточнил он. «К сожалению, не успеем, поэтому предстоит грустный праздник в одиночестве». «Почему в одиночестве? Со мной. Я же тебе чудо обещал». «Чудо? Что же за чудо меня ждет? «Знаешь, я передумала. Оставь чудо при себе». «Ну уж нет, я уже настроился». Пока болтали, время в дороге пролетело незаметно, и мы подъехали к большим воротам. Огромный дом прятался за стройными рядами сосен. Дорого, стильно и страшно. Почему-то стало зябко. Никто же как-то с подозрением крутил головой по сторонам. Кованые ворота распахнулись, и мы заехали на территорию. Охранник из своей будки не вышел. «Сходишь со мной?» Ник кивнул и достал из багажника подарочный набор. Я уцепилась за своего Санта-Клаусом. Рядом с Ником и правда было спокойнее. Несмотря на все его странности, страха он точно не вызывал. Но на входе Ника не пропустили. Он уже начал возмущаться, но я успокоила. «Быстро поздравлю и поедем». Хотелось поскорее закончить. Дальше я прошла за телохранителем. Меня провели на верхний этаж, где располагалась спальня, встретил бритоголовый мужчина в атласном халате. «О, какая цыпочка! Я себя в этом году отлично вел и достоин хорошенького подарочка». «Вот, слухи и тайны поздравляют с Рождеством и надеются на долговечную дружбу». «А я так и сказал твоему шефу, чтобы красивенькую отправлял». «Спасибо, с праздником. Меня Санта ждет, надо дальше ехать». Я говорила, а сама пятилась от мужчины. Он пугал до одури. Весь его вид внушал опасения. «Ну куда ты, красавица? Я всегда мечтал таким образом отметить». «Так закажите. Есть специально обученные люди. Хоть эльфа, хоть миссис Клаус сыграют. А я, Снежинка, не подхожу вам. Растаю». Спиной налетела на дверь. Она оказалась закрытой. Уже в панике обернулась и бесполезно задергала ручку. Над духом раздался хриплый голос. «Расслабься, крошка». Его руки обхватили мою талию и потянули на себя. Я забилась, пытаясь освободиться. Мужик был намного сильнее. С легкостью дотащил и бросил на кровать. Парик с короной слетел на глаза. Я наугад начала пинать. Было так страшно, что я не могла закричать и позвать на помощь. Тяжелое тело прижало к постели, а в нос ударил запах алкоголя. Хозяин дома схватил и пристегнул кисти наручниками к спинке кровати, задрал платье и полез в трусики. «Пожалуйста, не надо!» «Не ломайся, детка, я быстро!» Я всхлипнула, а потом собралась и прицельно двинула коленом в пах. «Уильяма сегодня сапогом приголубила, и этому тоже могу. Просто так не дамся, не на ту напал». Мужик выругался. Ему надоело со мной сражаться, и он крикнул охрану. Дверь распахнулась с громким стуком, и тело хозяина дома с меня исчезло в одно мгновение. Вместо телохранителей в комнату ворвался Ник. Он оттащил мужика и хорошенько приложил его головой о колено, а потом и опол. Дальше с моего ракурса я видела только спину Ника, но по крикам мужика было ясно, что ему делают нехорошо. «Прости, я не знал, что она не одна. Ну, подумаешь, сучки бы присунул». Послышался глухой удар и раздался плач. Мой Санта шагнул ко мне. Легко, без усилий, сломал наручники и сдернул меня с кровати, поправил платье и вытер лицо. «Цела?» Я судорожно закивала, прижимая к груди блондинистый парик с короной снежинки. «Пойдем, пока я его не убил». Сквозь зубы процедил Ник, вытирая кровь с рук. Он, взяв меня под локоток, потащил вниз по лестнице мимо лежащей охраны, прочь из этого дома. Я еле-еле успевала перебирать ногами. Мы быстро вышли и запрыгнули в машину. За руль сел Ник и сразу нажал на газ. Только сейчас я поняла, что он в диком бешенстве сжимал руль до побелевших костяшек. Я смотрела, как он гонит по трассе, и до меня стало доходить происходящее. Сначала я всхлипнула, а потом разревелась. «Спасибо! Если бы не ты, то меня бы того... самого...» «Успел бы». Я обернулась на заднее сиденье. Там оставались еще подарочные наборы. Переворошив один из них, я вытащила шампанское. «Откроешь?» Он неодобрительно покосился, но, притормозив на обочине, взял у меня бутылку. Легкий пшик и шампанское можно было пить. Правда, стаканчиков не имелось, поэтому я от души приложилась к горлышку. Ник достал ранее купленные конфеты и подал мне. «Заедай». «Не хочу», — сморщила носик я. «Развезет же». Я нашла банку икры в том же подарочном наборе. Ник и ее открыл. Теперь я пила шампанское и ела красную икру прямо пальцами. «Вкусно?» «Будешь?» — предложила я своему спасителю. Он притормозил на перекрестке и, взяв мою руку, обмакнул в баночку, а потом облизал. Это было странно и возбуждающе. Тугой узел завязался внизу живота. Даже не думала, что меня так возбудит чей-то язык, касающийся внутренней стороны ладони. Сильно возбудит. Я покраснела, и в машине резко стало не хватать воздуха. «Шипучку!» — скомандовал Ник. Я подала бутыль, но он отрицательно махнул головой. Белые пряди упали на глаза. «Сделай глоток». Я набрала шампанское в рот. Он притянул и поцеловал. Кое-как я показала дорогу до моего дома. Ник, вытащив меня из машины уже порядком пьяненькую, понес на руках. А он сильный и красивый. И снег красивый падает. Говорят, что каждая снежинка уникальна. Нет двух похожих друг на друга. Все красивущие, как мой Санта. «Ник, ты снежинка!» Парень покосился на меня, но ничего не сказал. «А зря. Я комплимент, между прочим, хороший подобрала». «Это ты, снежинка, а я Санта-Клаус». «Да, ты мне чудо обещал показать». У подъезда неожиданно ожил сугроб. Это был Уилл. Бросился нам наперерез. «Мэри, прости меня, я все осознал». «Тебя Меган прогнала, да? Из-за ресторана?» Я знала аппетиты подруги. Видимо, Уилл перестал быть ей интересен. «Эй, мужик, отпусти мою девушку». «Нет», — лаконично ответил Ник. «Не твою». «Не отпускай». Я вцепилась в шею Ника. «Интересно, а какая у него фамилия? Красивая? Надо хоть документы глянуть». «Мэри, давай поговорим как взрослые люди. Ты же ему специально платишь, чтобы меня позлить». «Эй, мужик, сколько тебе дать, чтобы ты отстал и больше не играл влюбленного? «Я ему не плачу». «Я что, понравиться просто так не могу?» Обиженно дернулась я. «Ник, я же не плачу, скажи ему». «Не платят», — прилежно подтвердил Ник. «А как ты с ним рассчитаешься?» «Натурой. Он мне чудо обещал показать». Ник обошел застывшего Уилла и зашел в подъезд. «Пятый этаж». Прокладывал маршрут по панельной девятиэтажке я. Ник, не протестуя, понес меня наверх. «Вот это он выносливый!» С одобрением подумала я, и под мерное укачивание и стук его сердца прикрыла глаза.